10. Господи, этого я не ожидал. Я не ожидал, что этот каменный дом окажется вынослив, как черепаха. Гостиница была жива. Кюхенмейстер сначала меня не узнал. Он только сказал «твою мать», а потом еще раз «твою мать». На этот раз в смысле «твою мать» 4 года. Плюхнувшись в кресло, я спросил его, не появлялась ли девушка по имени Ширли. А он посмотрел на меня, как на дегенерата. Он решил, что я там совсем свихнулся в своей одиночке. Потом он, покраснев, сказал, что все это время был тут за главного. Имеется в виду с тех пор, как штаб F сместился к северу. Но раз я пришел, то он, конечно, слагает с себя полномочия и нижайше просит меня не судить его строго. «Да ладно, какое там?» – говорил я. А сам думал только о том, как буду искать Ширли. Желтые страницы, частный сыск или, может быть, объявление в газету. Пока мы стояли на крыльце и болтали с кюхенмейстером, мимо нас проплывали клиенты. Шубка, фрак с ласточкиным хвостом, полосатые гольфы и 2 бантика на косах. Я смотрел на это все, как в колодец. А они вежливо пялились на меня, как бы изнутри. Господи, я с трудом узнал свое отражение в зеркале. Действительно, там было на что пялиться. «Да-да, ты лучше сходи помойся, отдохни. Теперь-то уже чего?» – наставлял меня кюхенмейстер. «Действительно что?» – спросил себя я и, взявший у портье ключ от своей комнаты, поплелся вверх. Рядком под зеркалом стояли все 12 пар моей обуви. Кто-то бережно смазывал их кремом и протирал тряпицей. В шкафу бок о бок висели мои вышедшие из моды пиджаки, штабелем лежали рубашки. А галстуки, увы, сегодня такого уже не носят, глянцево скалились на меня своими несовременными ацтекскими узорами. Дрянная книжонка с кровоточащей надписью и скрещенными пистолетами на обложке лежала на тумбочке возле кровати. На покрывале ни единой морщинки. Шляпка с москитной сеткой претенциозно восседала на абажуре. Туда ее бросила в попыхах Ширли в ночь нашего последнего преткновения. А та настолько хорошо угнездилась, что никто не посмел согнать ее прочь. В один и тот же час я чувствовал себя и дома, и не в своей тарелке. Я отвык от полированного дерева, сиреневых акварелей, уступчивого ворса и цветочных гирлянд. Но главное, в камере это не ощущалось так сильно. Главное, здесь отсутствие Ширли становилось наблюдаемым, но очевидно невероятным феноменом. Одним словом, я принял душ, разбросал свои распакованные вещи по ящикам и серьезный, словно начинающий паладин, пошел гулять по гостинице. Да-да, так и есть, ничего не изменилось, кроме порядка следования картин на стенах и сорта герани в чугунных вазах. Теперь садовник предпочитает розовую. Раньше была красная. Даже обедали теперь, как раньше, в 2:30, и те же морды, за исключением уборщика и смотрителя конюшен, обоих убили на войне. Со мной приветливо здоровались, и кое-кто даже претендовал на то, чтобы меня разговорить. Так я слонялся до самого вечера, время от времени злоупотребляя виноградными микстурами местного производства. А когда часы отстучали 10, портье напомнил мне, что время закрывать шторы. Я думал было сказать, чтобы он катился подальше со своими шторами, но потом распорядок, который начал уж было по-новому, или может по-старому, механизировать мое тело, взял свое. В конце концов, на самом деле этот ритуал ни к чему не обязывает, думал я. Я не обязан никого осеменять только лишь потому, что кто-то сказал «спасибо». Мне стало легче, в общем, я пошел. В одном из номеров я тут же налетел на чемодан, который стоял чуть ли не на пороге. Дама в глубоком трауре сказала мне «здравствуйте». Причем я был настолько пьян, что не сразу узнал в этой даме Ширли, а узнал я ее только, когда она подняла с лица покрывало густого черного газа. «Что случилось?» – спросил я, имея в виду траур. «Кто-то умер? Кто?» Она сказала, что умер муж. А когда я спросил просто из вежливости, от чего, тиф, язва, или может просто от старости, ведь может же быть и такое, она сказала, что его убили. Я мог так притворяться, но тут я был искренне удивлен. В принципе, это не часто у нас случается, чтобы кого-то убили, если только не война. А она сказала довольно раздраженно, что не ожидала, что я такой тупой, но ей-богу, дело было не в тупости, просто убили и казнили, это не одно и то же. В конце концов, F получил по заслугам, ему по делам, он не херувим, это мягко говоря. Вообще-то тюрьма добавила мне адекватности. Тот факт, что муж Ширли и Эф одно и то же лицо, меня впечатлил хоть бы уж тем, что этим много чего объяснялось. Вот, например, та открытка, которую получил Эф от какой-то другой Ширли, а я чуть с ума не сошел, тогда подыскивая этому толкование. Но, конечно, эта новость не могла ничего существенно изменить, потому что навыки духа не слабеют под напором неожиданных известий. Я деловито задернул штору, и комната утонула в серых-серых сумерках. Я сам снял рубашку, бросил галстук, как лассо, на свинцовую шишку кровати, стянул брюки и сбросил трусы. Ширли пробовала отнекиваться и жеманничать, затянула старую песню про безнравственно, но надолго ее не хватило, тем более, что воды теперь было «залейся». За те 4 года, что я провел в казенном доме, акведук успели отстроить заново. Май 2000 год.